То, где оно поднято на высокий уровень, должно опуститься к самому дикому, первобытному состоянию. Так я понимаю. Да почему же? Если оно рационально, то вы можете наймом вести его, сказал Свияжский. Власти нет. Кем я его буду вести? Позвольте спросить. Вот она, рабочая сила, главный элемент хозяйства, подумал Левин. Рабочими? Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает — напиться, как свинья пьяный, и испортит все, что вы ему дадите. Лошадей опоит, сбрую хорошую оборвет, колеса шинованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикам, и где производили миллион, производят сотни тысяч четвертей. Общее богатство уменьшилось. Если бы сделали то же, да с расчетом... И он начал развивать свой план освобождения, при котором были бы устранены эти неудобства.